Глава 6. Я проснулась от холода. Не от того пронизывающего ледяного ужаса, что сковывал меня в замке, а от обычного холода, который пробирает до костей, когда спишь на голом полу в сыром, продуваемом всеми ветрами доме. Ночь прошла в тревожной рваной дреме, наполненной тенями, шорохами и далеким воем, от которого стыла кровь в жилах. Каждый раз, когда усталость наконец брала свое, и я проваливалась в забытье, меня тут же выдергивал обратно любой звук. Скрип половиц, шелест сухих трав под потолком или далекий крик какой-то лесной твари. И тогда я лежала с бешено колотящимся сердцем, ожидая услышать лязг доспехов или почувствовать ледяное прикосновение Каэлана. Но утро пришло. Бледное, сырое, оно просачивалось сквозь пустые окна и дыры в крыше, разгоняя ночные страхи и безжалостно обнажая всю убогость нашего убежища. Я села, разминая затекшие мышцы и суставы. Все тело ломило так, словно меня пропустили через мясорубку, а потом заставили пробежать марафон. Яспер, устроивший свою голову у меня на коленях, недовольно мяукнул на то, что его потревожили. Приняв царственную позу, сердито на меня посмотрел. «Доброе утро», — прохрипела я. В горле першило и царапало, словно я всю ночь глотала песок. Если его можно назвать добрым. «Любое утро, в которое тебя не собираются приносить в жертву, по определению доброе», — философски заметил кот, принимаясь наводить утренний марафет. «Нам надо срочно решать насущные проблемы». «Проблема номер один. Я хочу пить так, что готов слезать росу с листьев». «Проблема номер два. Я хочу есть так, что всерьез рассматриваю возможность охоты на мышей». «И я почти уверен, что ты испытываешь схожие чувства». Он был прав. Желудок сводило от голода так, что перед глазами плыли черные пятна, а во рту было так сухо, словно я наелась песка. Но я понятия не имела, что можно есть в лесу, а что смертельно ядовито. «Сначала к ручью», — твердо сказала я, с трудом поднимаясь на дрожащие ноги. «А потом... потом нам нужно в деревню». Яспер прекратил умываться и посмотрел на меня с таким изумлением, словно я предложила ему станцевать балет. «В деревню?» — переспросил он, и его усы возмущенно дернулись. «Ты случайно головой не ударилась, когда падала? Мы провели здесь всего одну ночь. А если там стража графа? Или, что еще хуже, ищейки твоего ненаглядного муженька? Тебя схватят быстрее, чем ты успеешь сказать «помогите». «А какой у нас выбор?» Я развела руками, и этот простой жест стоил мне немалых усилий. Руки дрожали от слабости. «Сидеть здесь и ждать, пока мы умрем от голода?» Питаться корешками и надеяться, что не отравимся. У нас есть драгоценности. Нам нужно продать хотя бы одну вещь, чтобы купить еды, теплую одежду, одеяло. Я запнулась, осознав, как много нам нужно и как мало я знаю об этом мире. И вообще, что здесь едят? Какие монеты в ходу? Как торговаться? Голос мой сорвался на полушепот. «Яспер, я же ничего не знаю». «Я из совершенно другого мира, я не знаю, как выжить здесь». «Эй, эй!» Кот подошел ко мне и потерся о ногу. «Не раскисай, я помогу. Что касается еды, тут все как везде. Хлеб, мясо, овощи. Монеты, медики, серебро, золото. Чем драгоценнее металл, тем дороже. А торговаться? Ну, будем импровизировать». «В этом...» Я с отвращением посмотрела на остатки своего свадебного наряда, превратившиеся в жалкие грязные лохмотья. «Я точно никуда не пойду. Мне нужна нормальная одежда, чтобы не вызывать подозрений. И вообще, как я объясню, откуда у меня дорогие украшения?» Яспер задумчиво почесал за ухом задней лапой. «В твоих словах есть звенящая логика отчаяния», — нехотя признал он. «Но это очень рискованно. Нужно все продумать до мелочей». После того, как мы умылись ледяной водой в ручье, который, как оказалось, пробегал всего в десятки шагов от ведьминого дома, мы приступили к реализации нашего дерзкого плана. Сначала нужно было раздобыть одежду. Путь до деревни превратился в настоящее испытание на прочность нервов. Мы шли почти час, крадучись по самому краю леса, стараясь не попадаться на глаза случайным путникам. Каждый шорох заставлял нас замирать и прижиматься к стволам деревьев. Яспер двигался бесшумно, как настоящий хищник. А я спотыкалась о каждый корень и ветку, проклиная остатки своего свадебного платья, которое цеплялось за все подряд. «Тише!» — шипел кот всякий раз, когда треск сломанной ветки под моей ногой разносился по лесу. «Ты идешь, как стадо слонов!» «Извини, но я же не кошка!» Огрызалась я, выпутывая кружева из колючих кустов. Дважды нам приходилось замирать и ждать, пока по тропинке не пройдут люди. Первый раз это была старуха с корзиной яиц. Она медленно брела по дороге, опираясь на палку и что-то бормоча себе под нос. Второй раз двое молодых парней с топорами, видимо, дровосеков. Они ехали на телеге, громко переговариваясь о чем-то своем. И я слышала их смех еще долго после того, как они скрылись за поворотом. Мои ноги уже начинали болеть от непривычной ходьбы по пересеченной местности, когда между деревьев, наконец, показались первые дома поселения. Деревушка оказалась небольшой. Десятка два почерневших от времени домов, сгрудившихся вокруг пыльной площади с каменным колодцем. Пахло дымом из печных труб, навозом со скотного двора и, о боже, свежеиспеченным хлебом. Этот запах заставил мой желудок сжаться в болезненном спазме. Мы залегли в густых зарослях папоротника у крайнего дома, двор которого выходил к лесу. На веревке, натянутой между старой яблоней и покосившимся сараем, сушилось белье. Среди простыней и мужских рубах там болталось простое, но чистое платье из грубого серого домотканного полотна. «Теперь мой выход», — прошептал Яспер, и в его зеленых глазах блеснул азартный огонек охотника. «А ты смотри и учись». Он распластался на земле, превратившись в рыжую тень. Каждое его движение было продумано. Он двигался по-пластунски, сливаясь с высокой травой, используя каждую кочку и каждый куст как укрытие. Я затаила дыхание, наблюдая за ним. Вот он добежал до низкого плетеного забора. Одним легким прыжком перемахнул через него и замер у стены сарая, прижавшись к потемневшим от времени доскам. В этот момент на крыльце дома скрипнула дверь, и мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Вышла полная женщина средних лет в сером переднике с корзиной в руках. Яспер замер, как изваяние. Женщина выплеснула помои за крыльцо, постояла минуту, оглядывая двор, и вернулась в дом. Дверь захлопнулась. Яспер выждал еще несколько долгих секунд. Потом выглянул из-за угла сарая. Убедившись, что во дворе никого нет, он метнулся к веревке. Подпрыгнул, вцепился в платье когтями, дернул изо всех сил. Ткань соскользнула с веревки. Подхватив добычу зубами, кот бросился обратно к забору. «Стой!» — вдруг раздался женский крик. «Вор! Рыжий бандит!» А через секунду из дома выскочила хозяйка с ухватом в руках. Однако Яспер уже несся через двор, как одержимый. Платье волочилось за ним по земле. Женщина, громко ругаясь, швырнула ухват, но тот пролетел мимо, звонко ударившийся забор. «Проклятый кот! Опять мое белье тащит!» Яспер же перемахнул через забор, добежал до меня и рухнул в траву, тяжело дыша. Платье он по-прежнему сжимал в зубах. «Опять?» – прошипела я. «Расскажу потом», – промычал он, не выпуская ткань. «Бежим!» Мы опрометью бросились обратно в лес, не останавливаясь, пока не оказались в нашей хижине. «Так», — сказала я, разглядывая добычу. «Объясняй, что значит «опять»?» «Ну...» — кот смущенно облизнулся. «Возможно, я иногда развлекался подобным образом, когда скучно становилось». «Ты воровал чужое белье от скуки?» «Не воровал. Брал на время. — возмутился он. Потом обычно возвращал, в основном. Я покачала головой, но спорить не стала. Какое мне дело до странных развлечений этого рыжего нахала? И приложила к себе платье. Оно оказалось мне велико, но пахло свежестью, солнцем и щелочным мылом. Пришлось проявить смекалку. Я подпоясалась веревкой, скрученной из подола свадебного наряда, а длинную юбку подвернула и подоткнула за пояс. Чтобы хозяйка случайно не узнала свою вещь, я пришила к вороту и рукавам несколько полосок кружева, оторванных от своего старого платья. Хорошо, что я прихватила из замка иголку и нитки, посчитав, что в хозяйстве все пригодится. Я бы и кочергу взяла, но Яспер не одобрил. Получился странный гибрид обычной селянки и обнищавшей аристократки. Но это было в 1000 раз лучше свадебных лохмотьев. «Теперь самое сложное», — сказал Яспер, когда я закончила с переодеванием. «Нужно продать кольцо, не вызвав подозрений. А у тебя на лбу написано, я понятия не имею, что делаю». Во второй раз в деревню мы пошли уже смелее. Я шла по тропинке, стараясь двигаться уверенно, а Яспер крался рядом в кустах, готовый в любой момент предупредить об опасности. Кулон я оставила в тайнике, и без него чувствовала себя странно легкой, словно сбросила невидимые оковы. Когда я вошла в деревню, на меня тут же уставились. Разговоры у колодца стихли. Женщины перестали развешивать белье. Дети попрятались за материнские юбки. Я чувствовала на себе десятки любопытных и настороженных взглядов. Сердце колотилось где-то в горле, но я заставила себя идти дальше. Я подошла к самому старому на вид мужчине, седобородому и морщинистому старику, который сидел на завалинке своего дома и курил длинную глиняную трубку. Руки у него были узловатые, покрытые старческими пятнами, но глаза ясные и острые. «Добрый день», — сказала я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. «Я бы хотела поговорить со старостой». «Я староста», — пробасил он, медленно поднимаясь с лавки и оглядывая меня с ног до головы цепким оценивающим взглядом. «Конрад меня зовут. А ты кто такая чужестранка? Откуда идешь?» «Я недавно поселилась в домике у леса. В старом доме на полу...» Не договорила я, по толпе тотчас пронесся испуганный шепот. Люди начали креститься и кланяться. Даже суровый староста выронил трубку и торопливо поклонился мне в пояс. «Ведьмин дом», — прошептала какая-то женщина. «Она заняла место старой Мирты. Новая ведьма пришла». «А мне нужно обменять кое-что на деньги», — продолжила я, протягивая старости одно из колец графини. Не самое дорогое, серебряное, с небольшим аметистом. Конрад взял кольцо дрожащими руками, долго рассматривал его, поворачивая на свету, потом кивнул и исчез в своем доме. Вернулся он с увесистым холщовым мешочком, который звенел при каждом шаге. «Чего еще желаешь, госпожа ведьма?» — спросил он подобострастно. «Мне нужны припасы», — начала я перечислять. «Мешок муки, круг сыра, вяленое мясо, соль». Но тут же запнулась, осознав, что понятия не имею, что еще необходимо для жизни в этом мире. «Еще мне нужны...» Я замялась. «Подушки, одеяло, посуда для готовки, нож, что-то для розжига огня». «Все будет», — заверил староста. «Мой сын Йонас соберет все необходимое и отнесет к твоему дому». Из-за его спины тут же вышел высокий крепкий парень лет 20 с нахальной улыбкой. В отличие от остальных жителей, он не выказывал никакого страха. «Для такой красавицы ведьмы хоть на край света!» Подмигнул он мне, с легкостью перекинув из одной руки в другую внушительного размера топор. «Жду к вечеру», — коротко ответила и, развернувшись, поспешила к избушке, многозначительно выпучив глаза в сторону кустов, где прятался кот, который ехидным голосом тихо прокомментировал. «Местные ведьмы, видимо, славились не только зельеварением». Обратно я пошла короткой дорогой по краю деревни, мимо покосившихся изгородей и огородов. Я шла, размышляя о странном повороте судьбы и пытаясь свыкнуться с мыслью, что меня приняли за ведьму. Что ж, это определенно лучше, чем жертвенный агнец или мертвая жена некроманта. Но вместе с облегчением приходило и беспокойство. А что, если кто-то захочет проверить мои способности? Что, если мне придется лечить людей или варить какие-то снадобья? Я же понятия не имею, как это делается. Задумавшись о предстоящих проблемах, я не заметила торчащий из-под земли корень. И чуть не упала, чудом удержав равновесие. «Да чтоб тебя! Уйди с дороги! Чего развалился?» В сердцах крикнула я, пнув бедную палку. И оно повиновалось. Из земли, отряхиваясь от комьев грязи и прошлогодних листьев, медленно, кость за костью, поднимался скелет. Спустя несколько минут он собрался в полный рост, клацнул челюстью и повернул череп в мою сторону, ожидая дальнейших указаний.